Позитивное мышление. Основы. Введение. Дэниел Голман. Позитивное мышление — это умение видеть хорошее в людях, ситуациях и событиях. Это способность настойчиво идти к своим целям, несмотря на неудачи и препятствия. Человек с позитивным мышлением способен разглядеть возможности там, где другие увидят лишь сокрушительный провал, и всегда ждет чего-то хорошего от окружающих. Это та самая позиция наполовину полного стакана, позволяющая верить все перемены к лучшему. Ларри Дэвид, звезда американского телевидения. Однажды он пришел на бейсбольный матч на стадион Янки в Нью-Йорке, где собралось 50 тысяч болельщиков. В один момент камеры показали Ларри на огромном экране, и все 50 тысяч зрителей встали, приветствуя его аплодисментами. Такова его популярность. Но когда он после матча шел по парковке, кто-то крикнул из проезжающей машины: «Ларри, ты отстой!» Всю следующую неделю Ларри Дэвид не мог говорить и думать ни о чем другом. Почему он это сказал? Что могло заставить его так поступить? Эти вопросы не давали ему покоя день за днем. Ларри Дэвиду не хватало компетенции позитивного мышления. В тот вечер, когда тысячи людей восторженно поддерживали его, он зациклился лишь на одном негативном комментарии. Вот некоторые данные о позитивном мышлении. Исследования показывают, что оно тесно связано с положительными эмоциями, а те, в свою очередь, повышают результативность рабочих процессов, уровень лояльности, мотивацию и удовлетворенность клиентов. И наоборот, пессимизм и негативные эмоции вроде гнева и страха, как правило, ведут к слабым результатам, потере вовлеченности и высокому уровню текучести кадров. Кроме того, позитивные эмоции дают и другие преимущества: более крепкое здоровье, больше удовольствия от жизни, способность преодолевать трудности и повышенную креативность. Еще одно важное явление — это так называемая позитивная эмоциональная инфекция. Добрые чувства распространяются в группе, причем в наибольшей степени от лидера ко всем остальным. Такой эффект создает культуру позитивных эмоций, которая не только поднимает настроение, но и усиливает эффективность, улучшает рабочую атмосферу и климат в целом. Для команды это выражается в более высокой готовности к сотрудничеству, меньшей частоте конфликтов и более продуктивной работе над задачами. Один из исследователей из Университета Северной Каролины описал это так: люди, которые чаще испытывают и выражают позитивные эмоции, обладают большей устойчивостью, изобретательностью, они социально активны и способны функционировать на оптимальном уровне. Чтобы лучше понять, как работает эмоциональный интеллект, полезно разобраться, что же происходит в нашем мозге, когда мы испытываем разные эмоции. Нейрофизиология позитивного мышления. Ричард Дэвидсон. Нейрофизиологи проводили масштабные исследования позитивного мышления, в том числе изучая, что происходит в нашем мозге в состоянии покоя. Префронтальная кора располагается непосредственно за лобной костью. Мы выяснили, что у людей, склонных к позитивному мышлению, наблюдается более высокая активность левой части префронтальной коры. Почему именно левая сторона связана с позитивным мышлением? Существует обширная научная литература, подтверждающая эту связь. Но мы пока не можем точно объяснить ее природу, хотя на этот счет высказывались разнообразные предположения. Мы знаем, когда ребенок начинает говорить, он прежде всего называет предметы из своего окружения. Называя их, он проявляет интерес, указывает на них и тянется к ним. Это поведение связано с ориентированным подходом. Чаще всего ребенок тянется правой рукой и одновременно произносит название объекта. Как правило, он улыбается, потому что тянется к чему-то позитивному или интересному. Простым примером является слово «мама». Ребенок чаще всего тянется к матери. Это классическое поведение с позитивным ориентированным подходом, и есть основания полагать, что оно запускается именно в левой префронтальной коре. Она тесно взаимодействует с премоторной корой, отвечающей за координацию движения, а также с центром Брока, отвечающим за речь. Таким образом, левая префронтальная кора выполняет роль центрального узла, где сходятся различные виды деятельности. Как развить способность фокусироваться на позитиве? Как развивать области мозга, связанные с позитивным мышлением? Существуют методики активации префронтальной коры, хотя нам пока неизвестно, могут ли они избирательно воздействовать на ее левую часть. Мы знаем, что определенные виды практики осознанности со временем усиливают активацию префронтальной коры. Префронтальная кора играет важную роль в позитивном мышлении, а также в регулировании эмоций и управлении вниманием. Укрепление этой области мозга влияет на целый комплекс навыков. Одна из форм тренировки внимания — медитация осознанности. Она помогает действовать сознательно, не поддаваясь импульсам и не отвлекаясь на негатив, и тем самым способствует позитивному мышлению. Попробуйте следующее упражнение. Включите на телефоне таймер на промежуток от 3 до 10 минут, в зависимости от того, сколько у вас есть времени. Если хотите, можете установить и больший промежуток. Примите удобную позу, сидя с прямой спиной. Вы можете закрыть глаза или просто опустить взгляд. Несколько раз глубоко вдохните, собирая все свое внимание. Затем сосредоточьтесь на естественном потоке своего дыхания. Вдыхайте и выдыхайте, не пытаясь изменить ритм. В нейрофизиологии такое осознание внутренних процессов организма называют интероцепцией. Если вы заметили, что отвлеклись на мысли или эмоции, просто снова переключитесь на дыхание. Каждый раз, когда сознание начинает блуждать, отпустите мысли и сосредоточьтесь на дыхании. Регулярная практика такой тренировки внимания усиливает активацию левой префронтальной коры. Если вы никогда раньше не занимались медитацией, можете записаться на специальный обучающий курс. Подобные программы доступны как онлайн, так и в очном формате. Только убедитесь, что это заслуживающий доверия курс с опытными инструкторами. Позитивное мышление в командах. Ванесса Друскотт. Для создания высокоэффективных команд требуются определенные неосязаемые качества. Например, доверие, которое нельзя навязать извне в приказном порядке. Одно из них — это позитивное мышление. Тем не менее, результаты, которые мы получаем благодаря ему, реальны и измеримы. Исследования, проведенные среди команд и отдельных людей, показывают, положительные ожидания стимулируют такое поведение и социальные взаимодействия, которые помогают этим ожиданиям сбыться. Например, позитивные мысли о том, что у команды есть шансы достичь целей, приводят к улучшению сотрудничества, так как члены команды начинают видеть в совместной работе оправданное вложение времени и усилий. В условиях современной рабочей среды, где время и энергия — это дефицитные ресурсы, такая неосязаемая вещь становится необходимым условием для успеха команды. Однажды ко мне и моим коллегам обратился руководитель, который заметил, что его сотрудники прилагают недостаточно совместных усилий, чтобы уложиться в сжатые сроки и успешно выполнить проект. Когда мы поговорили с участниками команды, выяснилось, что они не верили в успех этого проекта. Никто не хотел брать на себя ответственность в случае провала, поэтому каждый фокусировался на своей части работы, удерживал ресурсы и информацию, которыми владел, и максимально сосредоточивался только на том, что находилось под его контролем, надеясь в случае неудачи сказать: «Я сделал все, что от меня требовалось». В таком поведении нет ничего удивительного. Наш мозг постоянно анализирует входящую информацию и строит прогнозы, которые помогают расставить приоритеты, опираясь на понимание нашей собственной выгоды. Эмоции играют в этих расчетах важнейшую роль. Поэтому позитивное мышление и уверенность в эффективности команды сильно влияют на выбор, который делают ее участники, в том числе на готовность и желание сотрудничать необходимые для достижения выдающихся результатов. Так как же лидер может сформировать то самое неосязаемое позитивное мышление, которое укрепляет команду и улучшает результаты ее деятельности? Линда Хилл проанализировала устойчивое сотрудничество и новаторскую работу команд в таких компаниях, как Pixar, Google и eBay, и пришла к выводу, что эти неосязаемые характеристики возникают благодаря усилиям руководителя по созданию среды, то есть сообщества, где есть общее чувство цели, ценности и четкие правила взаимодействия, нормы. Эти нормы, в свою очередь, превращают заявленные ценности в привычки. Такой подход согласуется с нашей теорией эмоционального интеллекта в командах. Эффективное лидерство обязательно включает в себя построение благоприятной среды. В нашем исследовании мы пошли немного дальше и сформулировали конкретные правила взаимодействия, то есть командные нормы, которые стимулируют позитивное мышление. Мы выделили две нормы, способные укрепить ощущение командной эффективности, то есть уверенности в том, что цели будут достигнуты, путем удовлетворения важнейших социальных потребностей членов команды. Это потребности в общем видении текущей ситуации и в ощущении контроля над ней. Первую норму мы назвали созданием поддерживающей среды. Эта норма, или неформальное правило, заключается в том, что команда, стремясь вовремя обнаруживать и признавать проблемы, старается поддерживать общие надежды и оптимизм. Этого можно достичь, задавая вопросы. Что можно считать плюсом такой ситуации? Что у нас под контролем? Как сохранить ощущение, что мы справимся? Конечно, проблемы будут возникать всегда. Бюджеты урезаются. Кто-то покидает команду, сроки сокращаются. Члены команды должны уметь честно обсуждать сложности. Но также они должны выработать привычку останавливаться и спрашивать. Хорошо. Как же нам теперь наилучшим образом двигаться дальше? Если искать, то плюсы и основания для надежды можно найти в любой ситуации. А найдя, говорить об этом, ведь именно так строится уверенное и сплоченное сообщество, верящее в свои силы. Второй важной нормой, которую мы выявили в ходе исследований высокоэффективных команд, является проактивное решение проблем. Эта норма, оказывающая серьезное влияние на позитивное мышление команды, состоит из двух ключевых элементов. Первый — она требует привычки предугадывать возможные проблемы до того, как они возникнут. Например, что может пойти не так? Какие действия каждый из нас предпримет, если что-то пойдет не так? Такая подготовка дает команде общее представление о реальном положении дел, а также чувство контроля над ситуацией и уверенности, что команда сможет гибко отреагировать и справиться с трудностями, если они возникнут. Второй элемент нормы проактивного решения проблем предполагает оперативный созыв команды для выработки решения и быстрого реагирования на проблему, если она уже возникла. Исследуя высокоэффективные команды, мы увидели, что промедление в таких ситуациях способна разрушить чувство контроля и подорвать позитивное мышление. Чтобы справляться с трудностями более уверенно, полезно заранее договориться, как именно будут приниматься решения в таких случаях и кто будет за этим следить. Команды, придерживающиеся этой нормы, не откладывают решение проблем в долгий ящик. В сочетании с оптимизмом и привычкой предотвращать сложности, этот подход помогает поддерживать атмосферу уверенности и сплоченности. Как выработать такие нормы и развить в команде позитивное мышление? Мы выяснили, что это проще, если среди участников есть те, кто берет на себя ответственность за внедрение всех 9 командных норм, описанных в нашей модели. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Пара участников обсуждает, как они будут поддерживать и укреплять норму, пока она не станет привычкой у всей команды. Например, если группа начинает концентрироваться исключительно на негативе, один из пары может напомнить о прошлых достижениях или о том, насколько важна стоящая перед ними задача. Например, однажды мы работали с командой, которая занималась созданием новых фармацевтических препаратов. Ответственные участники в ней в случае необходимости напоминали всем остальным о том, каких успехов они уже достигли, и о том, что их работа меняет жизни людей, борющихся с тяжелым заболеванием. Иногда они даже общались с пациентами, на которых повлияла деятельность их команды, и делились этими историями с коллегами. Независимо от вашей роли, руководитель вы или просто участник, важно следить за собой, чтобы ваше поведение и настрой укрепляли общую атмосферу, а не подрывали ее. Обращая внимание на собственное состояние, вы сможете повышать общий эмоциональный тонус команды, частью которой являетесь. Позитивное мышление. Больше, чем просто «будь счастлив». Дэниел Голман. Иногда идея взглянуть на ситуацию с позитивной стороны воспринимается как упрощенный подход, вроде «не беспокойся, будь счастлив». Но, на мой взгляд, компетенция позитивного мышления гораздо глубже и сложнее. Вот несколько идей из научной литературы, которые помогут вам разобраться в этом вопросе и использовать позитивное мышление более эффективно, как в жизни, так и в работе. Определения имеют значение. У исследователей природы оптимизма есть два основных подхода. Первый — это так называемый оптимистичный стиль объяснения, а второй — оптимизм как черта личности. Мартин Селигман вместе со своими коллегами из Пенсильванского университета разработал теорию стиля объяснения. Они изучали, почему одни люди становятся беспомощными в сложных жизненных обстоятельствах, а другие сохраняют стойкость, даже когда сталкиваются со стрессовыми факторами, которые не могут контролировать. Основной вопрос состоял в следующем. Как эти люди объясняют происходящие с ними события? Оказалось, для тех, кто легко сдается и теряет способность действовать, характерен пессимистичный стиль объяснения. Такие люди считают себя виновниками происходящих неприятностей, верят, что ситуация никогда не изменится, а ее последствия будут глобальными. В отличие от них, те, кто не опускает руки, придерживаются оптимистичного стиля объяснения. Они воспринимают трудные ситуации как временные частные случаи, которые не распространяются на другие аспекты их жизни. Они понимают, что порой случаются плохие события, но не видят в них залога дальнейших неудач. Исследование также показало, что оптимисты больше доверяют своим способностям справляться со стрессом и жизненными трудностями. Второй подход сформирован благодаря исследованиям Чарльза Карвера, Майкла Шейера и их коллег, которые рассматривают оптимизм как черту личности. Этот подход основан на теории, что люди стремятся к целям, которые важны для них и которые они считают достижимыми. Здесь оптимизм и пессимизм выступают скорее как общее отношение к жизни, чем как объяснение отдельных событий. Исследователи спрашивали участников, чего они ждут от будущего, скорее благоприятного или неблагоприятного. Почему важно разобраться в этих разных концепциях? Если вы хотите развивать позитивное мышление, стоит задать себе несколько вопросов. Как вы объясняете происходящее вокруг? Чего вы ожидаете от будущего? Как отвечают на эти вопросы люди, которые вас окружают? Ситуация имеет значение. Еще один способ взглянуть на оптимизм и пессимизм — это проследить, как эти подходы проявляют себя в повседневной жизни. По сути, и тот, и другой помогают нам подготовиться к неизвестному будущему. Оптимизм придает уверенности в том, что мы справимся с неопределенностью и сможем продолжать двигаться к целям. Но как быть с опасными ситуациями? Если перед нами стоит задача взобраться на скалу, оптимизм может помочь достичь вершины. Однако если порода крошится, чрезмерный оптимизм может подтолкнуть нас выбрать маршрут, который не одолеет даже самый опытный скалолаз. В такой ситуации доля пессимизма может оказаться более реалистичным и безопасным выбором. Кроме того, в некоторых случаях пессимизм помогает смягчить разочарование от недостижения цели. Такой защитный пессимизм способен снизить тревожность и в конечном счете привести к лучшему результату. Исследования показывают, вместо того, чтобы призывать к оптимизму при любых обстоятельствах, эффективнее развивать в целом оптимистичный взгляд на жизнь, но со здоровой дозой реалистичного пессимизма. Культурные различия имеют значение. Когда я читаю научную литературу, я осознаю, что многие исследования проводились в Северной Америке среди людей европейского происхождения. Но в разных культурах оптимизм воспринимается по-разному. В своей книге «Эмоциональный интеллект в работе» я рассказывал об исследовании, проведенном среди топ-менеджеров международной корпорации по производству продуктов питания и напитков. Оно показало, что оптимизм является прогностическим фактором высочайшей эффективности в Америке, но не в Азии или Европе. В некоторых азиатских странах установка «я могу» может восприниматься как излишне самонадеянная или индивидуалистичная. В Европе, особенно в Восточной, то, что американцы считают оптимизмом, тоже зачастую выглядит как проявление гордыни. Культурные нормы влияют на индивидуальные ценности и взгляды. С этим нередко сталкиваются руководители, работающие в иной для себя культурной среде и пытающиеся определить, как действовать эффективно. Позитивное мышление — сложный навык. Учитывая определение, ситуационный контекст и культурные различия, мы видим, что компетенция позитивного мышления гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я призываю вас провести собственное исследование того, как позитивное мышление проявляется в вашей работе и в поведении окружающих людей, принимая во внимание все эти переменные. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев позитивный взгляд на жизнь работает лучше всего, но полезно понимать, в каких ситуациях может потребоваться доля здорового пессимизма или даже смирения. Практические стратегии развития позитивного мышления. Ричард Бояцис. Говорить о том, как практиковать позитивное мышление, просто. Но эмоционально такая практика дается с большим трудом. Важно сосредоточиться на возможных выгодах, то есть на том, что хорошего может дать вам ситуация. Задайте себе вопросы. Чего я с нетерпением жду? Как я почувствую себя, если выиграю эту награду? Что будет, если мы успеем завершить этот проект в срок? Такие вопросы помогают вам переключиться на процесс, который в спорте называют визуализацией. Все успешные спортсмены, включая олимпийских чемпионов, уделяют много часов детальному мысленному воспроизведению предстоящих соревнований в течение 6 недель перед ними. Хотя физически они не встают со стула, их мозг тренирует реальную деятельность. Визуализация активирует нейронные сети, словно прокладывая тропинку через лес, чтобы потом пробежать по ней легче и быстрее. Развивая позитивное мышление, вы сознательно тренируете себя замечать хорошее, видеть то, что работает, ценить лучшее в других людях. Постепенно находить положительные стороны становится все легче. Вы не перестаете видеть негатив, но совершенствуете способность замечать позитив. Попробуйте проделать такое упражнение. Столкнувшись с неудачей на работе или дома, сделайте паузу и поищите положительную сторону. Оцените, нет ли здесь скрытых возможностей. Подумайте, какой урок вы можете извлечь. Что вы узнали о себе или о других участниках ситуации? Как они ее воспринимают? В чем ваши цели совпадают? Продолжайте анализировать, пока не найдете больше плюсов, чем минусов. Даже если для придания ситуации более позитивной окраски, придется предпринять какие-то действия. Вот несколько простых упражнений для развития компетенции позитивного мышления. Замечайте маленькие добрые поступки и отвечайте на них. Например, если кто-то вызывается вести протокол собрания, хотя это не входит в его обязанности, отметьте его вклад. Если кассир в магазине приветливо улыбается, когда другие даже не смотрят в глаза, оцените это. и по возможности ответьте тем же. Ищите хорошее даже в кажущихся негативными ситуациях. Например, если из-за недовольного клиента сорвалась сделка, подумайте. Возможно, вы получили ценную обратную связь, которая поможет улучшить ваш товар в будущем. Заключение. Дэниел Голман. Вот как компетенция позитивного мышления работает на практике. Начинающий страховой агент обзванивает потенциальных клиентов из базы данных и пытается продать им страховку. Почти всегда люди бросают трубку. Многие на его месте опустили бы руки и впали в уныние. Они бы разочаровались и уволились, но только не он. У этого агента выдающиеся показатели продаж. В чем его особенность? Все дело в позитивном мышлении. Он видит возможности. Когда кто-то бросает трубку, он думает, что я могу сделать по-другому в следующий раз, и пробует новый подход. Это помогает сохранять энтузиазм и энергию и двигаться дальше, и в результате заключать больше сделок. Какую бы должность вы ни занимали, позитивное мышление поможет в работе и вам, и окружающим людям. И как любую другую компетенцию эмоционального и социального интеллекта, позитивное мышление можно развивать. Тренируясь, вы научитесь видеть позитивные стороны и возможности в ситуациях, с которыми сталкиваетесь на работе и в жизни.